Глава третья. На выходных Марина поделилась новостью о возможном повышении с подругой. «Здорово!» — обрадовалась Лена. «Ты же об этом мечтала. Только почему такая грустная?» «Вообще-то я хотела только место руководителя производства, а теперь мне придется не только терпеть того заносчивого столичного типа, но и как-то с ним соревноваться». «Для тебя это пара пустяков. Ты же там все досконально знаешь». «А он, как ты говоришь, со швейным делом практически не знаком. Так кто из вас лучше справится?» «Не знаю», — покачала головой Марина. «Если бы все оставалось по-прежнему, я бы не переживала. Но сейчас положение у нас и само по себе тяжелое. Непонятно, как работать, с чем работать, над чем работать. Одни вопросы, а ответов никаких». «По-моему, ты слишком заморачиваешься. Вон даже ваша Изольда в тебя верит». «Но окончательное решение будет принимать не только она». «А ты не теряйся. Используй в борьбе весь арсенал, и не только профессиональный». «Что ты имеешь в виду?» «Вспомни, что ты не только руководитель отдела, но и женщина. Выпусти на волю свое очарование». В женском коллективе это, понятное дело, работает плохо, но тебе-то надо расположить к себе мужчину, а размякший мужчина уже не опасный соперник. «Ни в коем случае», — отмахнулась Марина, — «только не с этим типом». «А что, там все так плохо?» — с особым любопытством спросила Лена. «До предела! Неприятнейший фрукт! Сам себе на уме. Такое ощущение, что он все время ходит в маске. Или того хуже, не имеет эмоций. Полный ноль в плане чувств». «Так не бывает», — засмеялась Лена. «У него так и есть», — уверенно заявила Марина. «В глазах безразличие, на уме одни планы и цифры». «А как на вид?» — не унималась Лена. «Хоть немного симпатичный?» «Может быть, если только совсем немного». «Я не верю в безнадежные случаи. Женское обаяние топит лед и точит камни. Нужно только правильно взяться». «Говори, что хочешь, а я такими путями в профессиональной сфере не хожу». «И очень зря». В понедельник утром, получив приглашение от секретаря, Марина явилась на планерное совещание. Вопрос о том, на месте ли Платон Андреевич, отпал сам собой, как только она вошла в приемную. Аромат его раздражающего парфюма уже заполнял здесь все. «Надо же так душиться. Надеюсь, этот парфюм скоро закончится. А другой такой же в нашей провинции не найдется», — злорадно подумала Марина. И вдруг остановила себя вопросом, а почему она так злится? Пусть столичный менеджер теперь ее соперник, но злопыхательство по любому поводу совсем не в ее духе. Надо взять с него пример равнодушия. «Работа, в голове одна работа, и больше ничего», — решила Марина и уточнила у секретаря, где именно будет проходить совещание. Получив ответ, что все так же, в директорском кабинете, Марина не могла не усмехнуться своим мыслям. «Мало того, что опередил меня, так, наверное, еще и кресло главного занял. Но пусть не надеется, что я буду безропотно его слушаться. По положению мы сейчас равны». С этими мыслями Марина решительно шагнула в директорский кабинет. Оказалось, что она ошиблась. Платон Андреевич занимал то же самое кресло, что и на всех предыдущих совещаниях. «Доброе утро!» Коротко обронил он, едва скользнув по ней взглядом, и снова занялся изучением разложенных на столе бумаг. Марина тоже не стала сразу претендовать на директорское кресло и, как всегда, уселась напротив своего оппонента. «Хочу нас всех поздравить», — заявил тот, явно копируя Изольду Борисовну. «Мы с вами с треском провалили наше первое задание». «Какое задание?» — нахмурилась Марина. «Ввод в производство новых моделей. Этот случай наглядно показал, что у нас нет необходимой гибкости. Напротив, в производстве царит косность и непонимание того, что за результаты необходимо бороться. Есть задачи, есть план, и он должен выполняться». «Дело здесь не в том, что не гибкие мы. кинулась защищаться Марина. А в том, что нам спустили сверху задание, не потрудившись подготовить материальную базу. Нам даже технологические карты приходится разрабатывать заново и подстраивать под себя. А вы должны принять эту ситуацию и подготовить к ней сотрудников. С вами больше никто не будет возиться. Ставят план и требуют его исполнения. Забудьте о том, как вы работали раньше. У ваших нынешних хозяев другие методы и подходы. И если вы не будете соответствовать их требованиям, вас, нас, ликвидируют. Сделают безликим придатком областного швейного цеха. Конечно, тогда все станет проще. Минимум функций, минимум ответственности, но и минимум свободы и творчества. Надеюсь, не это ваша реальная цель. Нет, но мне кажется, что ваша. В вашей оптимизации вы уже убрали целые подразделения. И будут убирать дальше, тем более, если мы продолжим двигаться в том же направлении. Нужно пересмотреть стратегию и тактику. Нам надо во что бы то ни стало доказать свою полезность. Марину удивило местоимение «нам», которое так активно использовал менеджер. Зачем? Хочет убедить ее, что они на одной стороне? Усыпляет бдительность. Но после напутствия, которое дала Изольда Борисовна, назвав конкурента Марины монстром, любые его шаги стали казаться подозрительными. «Думаю, Изольда Борисовна вам не сказала. Удивительным образом менеджер по оптимизации тоже вспомнил о временном руководителе. Но ваш конструкторский отдел следующий на очереди для сокращения». «Почему?» — возмутилась Марина. «Как швейное производство будет существовать без конструкторского отдела? Кто же будет?» «Головное предприятие возьмет его функции на себя», — холодно перебил ее Платон Андреевич. «На месте дизайнеры, конструкторы и технологи больше не понадобятся. Всю документацию и выкройки будут спускать сверху. Здесь останется только изготавливать продукцию». На лице Марины явно отражалось недоверие его словам. «Единственная возможность для вас остаться на предприятии», — деловым тоном продолжал Платон Андреевич, — «занять кресло руководителя, если, конечно, вам удастся доказать свою состоятельность». «Он меня специально подначивает», — удивилась Марина. «Зачем? Чтобы я в запале совершила ошибку». Марина предпочла выжидательное молчание, а ее соперник продолжил монолог. «Теперь к сути вопроса. Мощности у нас небольшие. Выполнением и перевыполнением планов нам свою эффективность не показать, впечатляющих объемов не сделать, как бы мы ни старались поднять производительность. Самая реальная возможность для нас — доказать свою уникальность, а именно способность выполнять специфические заказы. Если вы хотите сохранить конструкторский отдел, его надо сделать сердцем подразделения. От вас, я имею в виду весь отдел, нужны идеи, которые покажут столичному руководству вашу ценность на месте. У нас есть 3 дня до еженедельного совещания сектора. Постарайтесь предложить что-то интересное и достойное внимания. Сейчас на кону судьба всего подразделения». Марине крайне не хотелось верить в мрачные прогнозы менеджера насчет ее отдела, но не согласиться с такой возможностью она не могла. Расстраивать подчиненных Марина пока не стала, они и так соглашались активно работать на общее благо. 3 дня, разумеется, слишком короткий срок для рождения и оформления стоящей идеи, но у Марины в запасе оставалась давняя мечта. Достаточно проработанное, чтобы выйти в производство. Марина достала из стола заветную папку. Завтра она предъявит ее заносчивому менеджеру и докажет, чего стоит. Платон Андреевич прибыл без всякого предупреждения прямо в обеденный перерыв. Пившие чай за общим столом сотрудницы встрепенулись и повскакивали с мест. Марина принципиально осталась сидеть. «Хотите кофе или чая?» С показной любезностью произнесла она. «Да, садитесь, пожалуйста», — засуетились сотрудницы конструкторского отдела. «У нас домашнее варенье», — похвасталась Антонина Ивановна. «У вас в столице такого не делают, угощайтесь». Она подвинула креманку в сторону менеджера по оптимизации. «Благодарю», — обронил Платон Андреевич. «Но я зашел посмотреть образцы изделий по присланной из головного офиса документации. Вы же говорили, что они готовы», — обратился он к Марине. «Но сейчас еще обеденный перерыв», — напомнила Марина. «Давайте начнем с чая». Сотрудницы затихли, с интересом глядя на противоборствующие стороны. «Чай сейчас не кстати», — не согласился Платон Андреевич. Он явно намеревался продолжать настаивать на показе моделей. Но тут его взгляд упал на раскроенный стол, где лежали листы с прорисованными выкройками и ножницы. «Вы продолжаете вырезать вручную?» Холодно поинтересовался менеджер по оптимизации. «Мы же это обсудили». Антонина Ивановна запоздало схватилась за ножницы. «Обсудили», — кивнула Марина, — «но другой бумаги нам так и не дали». «Вы направили заявку в отдел обеспечения?» «Направили, но нам ответили, что по данным инвентаризации бумаги для плоттера у нас еще достаточно. Вот и продолжаем вырезать сами». «Я займусь этим вопросом», — заявил менеджер по оптимизации. Но то, что этот случай стоит отнести к его провалам, никто не сомневался. «Как скажете», — улыбнулась Марина. «Так где образцы?» — решил деловым подходом подправить свое реноме менеджер по оптимизации. Марина снисходительно пошла навстречу его требованиям. Осмотрев пошитые изделия, Платон Андреевич в целом оценил их положительно, а потом попросил представить то, что сейчас дошивалось по старым заказам. Долго и внимательно менеджер изучал представленные образцы рабочей куртки, брюк и полукомбинезона. Лицо его при этом выражало задумчивость и сомнение. «Что-то не так?» — не удержалась от вопроса Марина. «Теперь я, кажется, знаю, кто виноват в том, что рабочие профессии до сих пор не привлекательны в нашем обществе», — глубокомысленно заметил он. «Изделия на вешалках», — напомнила Марина. «На людях они хорошо сидят». «Неужели?» — недоверчиво обронил Платон Андреевич. «Мы можем надеть их на манекены», — предложила Марина. «Тогда и оцените. У нас эти комплекты прекрасно покупают уже несколько лет». «Лучше наденьте на живую модель. Тогда мы точно сможем оценить, как есть». «Хорошо, примерьте. Это как раз ваш размер», — сказала Марина, протягивая куртку менеджеру по оптимизации. «Нет, не мой», — неожиданно резко возразил Платон Андреевич. «Мне не подойдет. Пригласите кого-нибудь из рабочих. Грузчика, например». Марина послала лаборантку на поиски модели. «Неужели сам брезгует надеть?» — тихо усмехнулась технолог. «Еще бы! Это же не костюм от эксклюзивного бренда, как он привык», — поддержала Антонина Ивановна. Растерянный грузчик Ахмедов очень удивился новой предложенной роли манекенщика. Мало того, что пришлось переодеваться в туалете, так потом Ахмедова заставили по-всякому крутиться перед хихикающими сотрудницами конструкторского отдела. Командовал испытаниями сам менеджер по оптимизации. Требовал ходить туда-сюда, наклоняться, приседать, поворачиваться, поднимать руки и ноги, даже довелось немного побегать. Со стороны это выглядело как некая производственная гимнастика, а не проверка удобства одежды. Однако оценивающий не забывал постоянно спрашивать, как себя чувствует испытатель, комфортно ли, не стесняет ли костюм движений и тому подобное. Ахмедова стесняло лишь повышенное внимание и странные упражнения, а поэтому выходило у него все неловко и комично, что, конечно, не улучшило общее впечатление от спецодежды. Так что невысокого мнения об изделиях Платон Андреевич так и не изменил. Сроки изготовления новых моделей, присланных из центрального офиса, были безнадежно пропущены, а вопрос о новом выпуске старых моделей завис на рассмотрении. Вот тут заветная папка и должна была сыграть роль спасительницы. Марина несла ее на суд оппонента с гордостью и большими надеждами, поздравляя себя с тем, что предоставляет ценную разработку даже раньше назначенного времени. «Что это?» — — поинтересовался Платон Андреевич после вручения документации. «Новая идея, которую вы хотели от конструкторского отдела?» «Очередной комплект спецодежды?» Без всякого энтузиазма уточнил менеджер, пробежав глазами по чертежам и рисункам. «Это не просто спецодежда», — скрывая досаду на непонятливость оппонента, проговорила Марина. «Это костюм-убежище. Производственный вариант плащ-палатки, если хотите». Вот тут Марину наградили заинтересованным взглядом, и, ободренная им, она продолжила. «Комплект может включать в себя как просто комбинезон, так и комбинезон с курткой, а также только куртку-плащ. Покажу на примере стартового варианта — куртки. Она — трансформер. При необходимости достаточно легко превращается в укрытие. Индивидуальное убежище от непогоды. Вот, смотрите. Молния, идущая по всему периметру изделия, расстегивается, и подкладка с прокладкой превращаются в основное полотно укрытия. Оно может быть полностью непромокаемым и непродуваемым. На каждом из концов есть петли для крепления, кулиски с ограничителями, завязки и шнуровки для различных вариаций трансформации, потайные вкладыши для утепления и водонепроницаемые отделения для документации, телефонов, инструментов и так далее». Марина перелистнула несколько страниц в заветной папке. «Здесь рисунки и схемы этапов развертывания и обратной сборки. Дальше идут чертежи каждой детали по отдельности с техническими пояснениями, расчетами материалов, описаниями трудозатрат». Марина сделала паузу, чтобы дать менеджеру по оптимизации восхититься и осознать, насколько перспективную идею она предлагает. «Вы меня удивили», — после некоторого молчания признался тот. Марина довольно усмехнулась. «Скорее я бы ожидал предложения перейти на шитье свадебных платьев, чем подобное. Странно, что вас увлекло в такую сторону», — продолжил Платон Андреевич, при этом без всякого энтузиазма в голосе. «Вижу, что работа проделана большая». Воодушевление в глазах Марины стало быстро гаснуть. «Но давайте посмотрим на вещи трезво», — проговорил Платон Андреевич убийственно выдержанным тоном наставника. «Кому вы собираетесь продавать эту сложнейшую вещь? Военным? Спасателям? Кому еще? Все государственные службы приобретают амуницию по госконтрактам, а места на крупных госзакупках распределены между своими. Альянс Текско в эту счастливую группу пока не входит». «Так кому мы будем сбывать вашу чудо-разработку?» «Вы, видимо, невнимательно рассмотрели мой проект», — ответила Марина, не собираясь сдаваться. «Он подходит не только для военных и спасателей. Существует еще немало профессий, где людям приходится работать в экстремальных условиях. Кто-то прокладывает трубопроводы и тянет электрические сети в самых непроходимых местах нашей страны. А ведь кто-то до них прошел и наметил трассы. А затем кто-то после них ежедневно совершает обходы построенного, ремонтирует и расчищает, невзирая на погоду и даже время суток. Все эти люди, которые, выходя на смену, не всегда знают, что с ними случится в этот рабочий день, что их ждет и как все обернется. Они могут оказаться далеко от обжитых мест, и тогда, в случае несчастья, им неоткуда будет ждать помощи. Или наоборот, чтобы дождаться помощи, им понадобится укрытие. А если кто-то еще и ранен? А если при них нет ничего, кроме инструментов и спецовки, потому что никто не предполагал, что случится нечто экстраординарное? Так вот, моя спецодежда-трансформер послужит им защитой, укрытием, возможно, даже спасением». «У вас благие намерения, но они имеют мало отношения к прибыльности. Тех, о ком вы печетесь, в общей сложности не так уж много. Работают они в коммерческих компаниях, где склонны считать каждую копейку и не считаться с людьми. Вряд ли кому-то настолько захочется позаботиться о персонале, чтобы тратить немалые средства на дополнительную экипировку на случай непредвиденных осложнений. Ведь этот случай вообще может не наступить». «Если бы вы были нацелены на индивидуальных экстремалов, походников, туристов, геологов-разведчиков, которые сами заинтересованы в своем комфорте и сами же себе его обеспечивают, тогда бы я увидел в вашем предложении хоть какое-то рациональное зерно. Однако индивидов, готовых вкладываться в свою возможную защищенность, не так много, чтобы подобную недешевую модель ставить в поточное производство». «Прямо говорю, я не верю в перспективность этой затеи. Даже по вашим картинкам, управляться с курткой-трансформером совсем непросто. Нужна целая подробная инструкция. Я уже не говорю о чрезмерном количестве деталей, которые сделают ее цену неподъемной для простых покупателей, а значит, непривлекательной. Я предлагаю вам еще раз просмотреть документы, описания и схемы», — настаивала Марина. «Я считаю, что куртка найдет своих покупателей. Надо предлагать ее крупным предприятиям, дорожным службам, строительным корпорациям, сетевым компаниям. Можно попытаться действовать через профсоюзы, упирая на необходимость заботы о работниках». «Даже всех, кого вы перечислили, не так уж много», — возразил Платон Андреевич. «Одна логистика по доставке им товара в отдаленные части страны может существенно поднять цену изделий». «Вы ведь говорили, что раньше не занимались предприятиями со швейным производством», — произнесла Марина. «Что из того? Я же объяснял, базовые принципы организации деятельности у всех одинаковые». «Но есть у нашей отрасли и свои отличия. Считаю, что мое предложение достойно того, чтобы попасть на рассмотрение головного офиса. Пусть там принимают решение по его судьбе. Вся проектная документация по нему, как видите, готова. Его можно отправить на рассмотрение хоть сейчас». «Отшитые образцы у вас есть?» «Нет пока, но при необходимости это не займет много времени. Технологические карты в целом разработаны. Расписать их под каждую операцию и работника недолго». «Хорошо, что вы еще не успели потратить ресурсы на эту сомнительную идею. Предлагаю поступить так. Без моего согласования вы ничего не можете передать Изольде Борисовне на рассмотрение, а я согласую вашу разработку, только если вам за неделю удастся найти покупателя хотя бы на 50 курток-трансформеров». «Мне заниматься вопросами сбыта?» — не сдержала возмущения Марина. «Это совершенно другая сфера. Моя зона ответственности — производство». «Других вариантов у меня для вас нет», — поставил точку в разговоре невыносимый менеджер по оптимизации. Марина собрала документы обратно в заветную папку и ушла, зло цокая каблуками. Исполнение мечты снова от нее ускользало. Конкурент выставил условия до омерзения расчетливо, загнав Марину на незнакомое поле деятельности. Она пообещала себе непременно с ним за это поквитаться, но позже, при удобном случае, пока же ей предстояло освоить новую стезю. Марина взялась за работу с отчаянным рвением. Первым делом она обратилась в отдел продаж, однако в родных стенах от него остался всего один работник — он не горел желанием помогать в странной авантюре, тем более что сам находился в подвешенном состоянии. «Никто из тех, с кем мы обычно работали, в таком товаре не нуждается, а насчет новых каналов сбыта я и сам не знаю. Теперь всем руководит головное предприятие. Они устанавливают драконовские корпоративные условия договоров, а у нас с такими требованиями работать не привыкли». Тогда Марина занялась поисками самостоятельно, просмотрела интернет, выбрала подходящие, на ее взгляд, организации, связалась с отделами закупок, но тоже наткнулась на корпоративные правила финансовых операций как с одной, так и с другой стороны. Требования кардинально не совпадали. Каждый хотел для себя более выгодных условий и уступок от контрагента. Марина с головой погрузилась в изучение политики продаж покупок, а тем временем производство не стояло на месте. Постоянно возникали какие-то трудности, всплывали вопросы, требующие решения. Теперь, когда Марина стала фактически соруководителем подразделения, к ней шли с разными проблемами. Да еще и Платон Андреевич постоянно что-то присылал ей для согласования. Марина мстительно отклоняла первые варианты, при этом в душе соглашаясь и понимая, что присланное пойдет на пользу делу. Поэтому после показных консультаций и обсуждений ставила положительную визу. Все это вызывало досаду, раздражение и сильно отвлекало от постижения новых областей знаний. Особенно злой насмешкой судьбы стало то, что в компьютеры конструкторского отдела пробрался вирус, обрушил базы данных и удалил важную информацию. «Весь отдел не может работать», — заявила Марина своему со-руководителю. «Сделайте что-нибудь. Как мы можем выполнить хоть какой-то план, если компьютеры не работают?» «Что я тут могу сделать?» Платон Андреевич на мгновение оторвал взгляд от монитора своего компьютера и тут же нырнул туда опять. «Вы должны решить эту проблему. Это ваша зона ответственности», — настаивала Марина. «Я направил заявку в головной офис. Меня уже отчитали за то, что тут нелицензионное программное обеспечение и слабая защита от вирусов. Хорошо, что у нас пока нет общей внутренней сети, но если бы была, ваш отдел стал бы причиной глобальной эпидемии. Где вы подцепили этот вирус? В интернете? Из непроверенного носителя? По почте?» «Не знаю», — уже сдержанно ответила Марина. Чувство вины побороло гнев. Марина ведь действительно посетила множество сайтов в поисках возможных покупателей. Могла и открыть дорогу вредоносной программе. «Наш единственный системный администратор со вчерашнего дня в отпуске с последующим увольнением», продолжал бесстрастным голосом менеджер по оптимизации, не переставая печатать на компьютере. «Его не устроили новые условия работы с понижением заработной платы, так что выкрутится наша общая задача. Пока у нас не забрали оборудование сокращенных отделов, бухгалтерии и кадровиков, пользуйтесь». «Но там нет наших рабочих программ, нет даже базы моделей и выкроек». «Головной офис обещает установить новые лицензионные программы, в том числе профессиональные. Все заявки я отправил». «И когда это случится? Нам нужно работать. Вы же сами знаете, что сроки горят». «Я делаю все возможное и даже немного невозможного», — заверил менеджер по оптимизации. «Ждите». «Сколько?» «Сколько понадобится?» «Могу я также ответить на требования о выполнении плана по продукции?» — холодно поинтересовалась Марина. «Это было бы неожиданно, но непродуктивно», — безэмоционально произнес Платон Андреевич, словно не разглядев в вопросе колкости. Марина ушла, ничего не добившись, но с уверенностью, что невыносимый менеджер мог это нарочно затеять. «Хочет, чтобы мы окончательно провалились и нас превратили в безвольный швейный придаток», — думала она, пролетая по родным коридорам. «Ничего у него не выйдет. Я смогу выстоять, смогу победить». Марина рассчитывала временно занять компьютер ушедшего главного бухгалтера, надеясь на его повышенную мощность. Но ставшая во главе бухгалтерского сектора Аполлинария Корчук, бывшая заместитель со змеиными глазами, резко возражала. «Там необходимые мне бухгалтерские программы и сведения, которые относятся к коммерческой тайне предприятия», — заявила она. «Я тоже работник этого предприятия», — напомнила в ответ Марина. «И, между прочим, занимаю руководящую должность». «Не вы одна», — огрызнулась бухгалтер и побежала жаловаться менеджеру по оптимизации. «Вас вызывает к себе Платон Андреевич», — сухо сообщила Марине секретарь примерно через 20 минут после инцидента в бухгалтерии. «Может быть, приглашает?» — уточнила Марина. «Зачем придираться к словам?» — недовольно фыркнула секретарь. После периода неопределенности с руководящим составом вертикаль кое-как начинала выстраиваться, и по привычке коллектив признавал главенство за тем, кто сидит в кабинете дирекции. Секретарь тоже приняла менеджера по оптимизации как законного управленца. Снова сменила гардероб на короткий и облегающий, готовила Платону Андреевичу кофе и ко всем остальным неприближенным начала относиться с легким пренебрежением. Марине попытки секретаря показать, что кандидаты на руководящую должность не равны, очень не нравились. Вместо того, чтобы явиться по вызову, Марина позвонила Платону Андреевичу узнать, чего он от нее хочет. «Что за странные акции вы устраиваете?» — спросил тот. «Свободных компьютеров достаточно. Можно же взять те, которые никому не нужны?» «Собираетесь стать арбитром в споре?» «Призываю вас не затевать споров. Незанятой техники достаточно. Включайтесь скорее в работу. Не нужно лишних проволочек». Выбранное оборудование отдела кадров перетаскивали в кабинет конструкторов всем отделом и с помощью отзывчивого грузчика Ахмедова. Немало сил и времени заняла установка и подключение дополнительных устройств. Дольше всех сопротивлялся Плоттер, но и его упрямство удалось победить через два дня. Так Марина с трудом и отбивалась от вала ежедневной текучки, а дни, отведенные для поиска покупателей, истекали катастрофически быстро. Отчаявшись справиться с задачей самостоятельно, Марина сделала то, чего не хотела больше всего на свете. Позвонила бывшему и попросила о помощи. Сорский выслушал, а потом произнес в своей обычной вальяжной манере Лавеласа. «Забавно, что ты вспомнила обо мне, но могла бы найти и более приятный повод позвонить. Но не думаю, что смогу помочь». «Ты же здесь занимался сбытом. Неужели не осталось никаких контактов?» «Товар слишком специфический. Удивительно, что ты до сих пор не похоронила эту идею. Я ведь тебе с самого начала говорил, что затея бессмысленная, бесперспективная и даже дикая. Тогда у меня были только замыслы и наброски, а сейчас готов полный пакет документации». «Как тебе позволили пустить такое в производство? Кто тот гений, кто одобрил сей проект?» «Изделий еще нет», — призналась Марина. «Пошив начнется, когда я найду покупателя и заполучу контракт». «Тогда понятно. Решили от тебя так отделаться. Уже достаешь новое руководство странными идеями. Я им сочувствую. Кстати, кого к вам поставили?» «На постоянной основе пока никого, но у меня есть шанс получить это место», — не без гордости произнесла Марина. «У тебя?» — с насмешкой переспросил бывший. «Чего только не случается. Впрочем, если это только в планах». «Так ты поможешь? Мне нужен всего один покупатель на небольшую партию, и дальше производство пойдет своим ходом. Посоветуй, кто мог бы заинтересоваться. Я сама проведу переговоры». «Ничего не стану обещать, но подумаю». «У меня крайне мало времени», — предупредила Марина. «Буду очень благодарна, если завтра пришлешь мне нужный контакт». «Только бы прислал, только бы прислал», — повторяла Марина словно молитву. И важное сообщение пришло. «Сурков Геннадий Викторович, руководитель службы материально-технического обеспечения вашего трубстроя». Марина и без дальнейших подсказок поняла, что речь идет о местном производственном гиганте, но чем их может заинтересовать ее куртка-трансформер? Однако никого другого она не нашла, значит, придется хвататься за эту соломинку. Марина позвонила Суркову, не откладывая, и сразу принялась расписывать достоинства своей будущей продукции. Тот в основном молчал, заставляя рассказчицу нервничать и усиливать напор. В завершение своей красочной речи Марина сказала: «Разумеется, предполагаемое лучше увидеть самому. Я могла бы скинуть вам документацию по изделию на электронную почту, но, боюсь, без моих пояснений не обойтись. Давайте встретимся, вы рассмотрите образцы, подробнее обсудим важные моменты». Повисла напряженная пауза. Собеседник молчал, а Марина прислушивалась к тому, как набирает обороты ее встревоженное сердце. Неужели единственная надежда окажется ложной? «Хорошо», — произнес Сурков. Марина облегченно выдохнула. «Встретимся завтра в 7 вечера в Тополиной роще. Знаете, где это?» «Да», — неуверенно ответила Марина. «Прошу на встречу не опаздывать. У меня не так много свободного времени». Разговор на этом закончился, оставив неприятное ощущение излишней натянутости и недоверия. «Так что у вас с покупателями?» — поинтересовался Платон Андреевич, позвонив в последний отведенный для поисков день, да еще и за полчаса до окончания рабочего времени. «Я ждал, не напоминал, надеялся, что вы сами придете, но не дождался. В чем дело? Ваши куртки-трансформеры кто-нибудь закажет?» «Завтра вечером я встречаюсь с возможным покупателем», — уверенным тоном сообщила Марина. «Надеюсь, один день задержки не заставит вас потом отказаться от нашего соглашения?» «Не заставит. Где вы встречаетесь? На их предприятии? Или он приедет к нам? Я бы хотел присутствовать на переговорах». «Нет, мы встречаемся в загородном клубе. Название вам вряд ли знакомо». «Почему там? Нам не выделено средств для представительских и прочих расходов, тем более на проведение встреч в загородных клубах. И это весьма странный выбор. Почему не здесь?» «На предприятии вы нагляднее сможете показать предлагаемую модель, да и само посещение загородного клуба в рабочее время». «Не в рабочее», — заметила Марина. «После окончания рабочего дня. И не беспокойтесь, я не собираюсь кутить за счет организации. Только на свои средства». «Очень разумно», — сухо обронил менеджер по оптимизации. «Где же в вашем городе принято проводить бизнес-встречи?» «В Тополиной роще». «Не слышал о таком». «Съездите. Думаю, заведение как раз в вашем вкусе». Не удержалась от язвительного замечания Марина и положила трубку. «Как же он раздражает своей напускной выдержанностью! Делает вид, что не пробиваем. Посмотрим еще, чья стратегия эффективнее», — подумала Марина.